Глава 47. За недолгое время работы с Роганом Элли никогда не чувствовала его превосходства. Однако все и изменилось, когда они подкатили к вертолетной площадке на стыке 13-й улицы Ветсайского шоссе. Она вряд ли додумалась бы попросить полицейский вертолет. Но даже если бы додумалась, то уж наверняка не так играючи и легко, как это получилось у Рогана. Он тут же созвонился с районным начальником полиции, который одобрил просьбу и отдал необходимые распоряжения. Судя по осведомленности ее напарника о работе Ветсайского вертопорта, Элли сделала вывод, что Рогану летать уже случалось. А еще она задумалась. Вдруг ее напарник все-таки слишком преуменьшил размеры своего побочного капитала. Роган предъявил жетон полицейскому, ожидавшему ворот. «На Уизгамптон». «Белл 4 из 12, что прибыл с аэродрома Флойд Беннет Филд». «В нашем распоряжении этот зверь за 10 миллионов долларов?» «За 9 800 000», — поправил полицейский. «Никто не знал, насколько велика ваша команда. 412-й вмещает экипаж и еще 7 парней. Простите, мам, 7 человек». Роган подъехал к краю бетонной площадки, и они быстро двинулись к вертолету. Напарник помог Элли подняться на борт, потом забрался сам, после протянул руку Донован. «Ты уверен, что хочешь лететь с нами? Это не входит в твои служебные обязанности». «Я с вами», — подтвердил он, усаживаясь рядом с Элли на скамью, тянувшуюся по всему салону вертолета. Роган стал раздавать кевларовые жилеты, оставленные специально для них в глубине салона, а Элли сняла повязку с своей руки. «Не тратя времени на знакомство», — пилот уточнил. «В Истгамптонский ли аэропорт они летят?» «Да, нас будет ждать полиция округа Саффолк», — подтвердил Роган. «Сколько туда, минут 40?» Корпус вертолета задрожал от вращения могучего четырехлопастного винта. «Этот шалун поспеет и за 30», — сказал пилот. «Что бы там ни затеяли, доставлю вас в полной готовности». Коттедж Джорджа Китри стоял возле узкой дороги, носившей название аллея Джерард, и был с обеих сторон окружен водой, бухтой Акабонак с запада, заливом Гардинера с востока. Когда везший их автомобиль округа Саффолк затормозил на аллее Джерард, дорога уж была заполнена полицейскими машинами. Здесь был черный грузовик отряда быстрого реагирования ПУ Нью-Йорка, еще 3 патрульные машины Саффолка, 2 скорые помощи и 4 автомобиля, составлявших, вероятно, весь автопарк полицейского управления из Гэмптона. Еще по пути к вертолету было решено, что попытки тайно подобраться к дому Китри не имеют смысла. Экилс на работе не появлялся. Китри тоже. Он поймет, что за ним пришли. Их приезд гарантированно превратится в настоящее представление. Роган указал на грузовик отряда срочного реагирования, стоявший на обочине, и водитель из Саффолка поставил их крузер прямо за ним. Роган выбрался из машины первым, был встречен человеком в черной боевой экипировке. «Джей Джей Роган, мой напарник Элли Хэтчер, помощник окружного прокурора Макс Донован». «Джим Форман», — кивнул полицейский. «Как дела с эвакуацией?» «Я разослал ребят простучать все двери в домах вдоль этого залива. 50% из них точно пустые. А остальные?» — спросил Элли. «В местном ПУ сказали, что здесь очень много летних домиков. Они могут сейчас пустовать. Но, с другой стороны, нам сообщили, что 9 утра здесь это время довольно раннее». «Значит, сильно ли мы рискуем, неизвестно», — заключил Роган. «Мои люди знают, как поднять столько шума, сколько потребуется». «Прибрежные домики...» Стояли плотным рядком. Меньше всего им нужно, чтобы кто-то из соседей случайно пострадал в перестрелке или чтобы Китри затеял побоище на чужом участке. «Ты готова?» — спросил Роган. «Готова к чему?» — удивился ли. «Если мы ворвемся в дом, он убьет Экелса. И потом передам ему, что ты беспокоился. Это потом будет», — заметила она. «Предлагаю позвонить Китри. Он явно уже понял, что мы здесь». И тут у нее на поезде зажужжал мобильный. «Вот сволочь!» — звонит с телефона Экелса. Открыл свой сотовый. «Мы здесь!» «Я заметил!» Говорил Китри спокойно, терпеливо певуче, словно воспитатель в садике, увещевающий неугомонного ребенка. «Думаю, поняли, что это не ваш лейтенант». «Освободите Экелса, иначе два десятка полицейских за две минуты разнесут по халупу». «Вы зря стараетесь, детектив. Если вы настолько умны, как мне думается, тогда вы знаете, что угрозами смерти многого от меня не добьетесь». «Не могу тоже сказать о лейтенанте Экелсе. Полагаю, это значит, что правила здесь устанавливаю я. Если вам так нравится, как звучит выражение «две минуты», скажем, именно столько у вас есть, чтобы подойти к моей двери, в одиночку и без оружия, это невозможно». «Две минуты, детектив. И жилетик снимите, если будет стрельба, пусть знает, что вместо меня могут подстрелить вас». Связь прервалась. Китри знал о жилете. Он наблюдал за ними. Или стянул свой жилет и швырнул на землю. «Ты что тут вытворяешь, Хэтчер?» «Он потребовал этого. Мне нужно быть у входа в дом через две минуты, без оружия, без жилета, на чем бьет Экелса». «Ни за что!» — возразил Донован. «Твое мнение здесь значения не имеет». «Он блефует!» — решил Роган. «Черт! Наверное, надо было кого-нибудь из этих проклятых переговорщиков прихватить». «Мне переговорщик не нужен. Мы достаточно знаем об этом человеке, чтобы понимать, ему терять нечего. Кроме его же средства достижения цели. Если он убьет Экелса, ему конец. И если не убьет, ему конец. Поскольку мы будем знать, что он блефует, я иду туда». «Я не могу позволить вам войти туда, детектив», — вмешался Форман. «Как бы вы этого не хотели. Вы даже не знаете наверняка, отпустит ли он заложника. Возможно, тот же мертв. Между прочим, его заложник, как вы выразились, один из нас, и он наш начальник». Форман попытался пригодить ей путь, она обошла его. Роган схватил ее за руку или выдернул ее. «Черт возьми, Джей-Джей, если кто-нибудь из вас еще раз пытается меня остановить, я его покалечу». Она нырнула за грузовик, Роган за ней. «Дай мне твое оружие», — потребовала она, протягивая правую руку. «Зачем?» «Некогда объяснять. Давай сюда свой глок». Он вытащил оружие из кобуры и протянул ей. «Ты этого не сделаешь». «Мне придется это сделать. Ты что, не понимаешь? Я нашла Челси Харт. Мои инициалы были вырезаны на лбу Рэйчел Пек. У меня была вся нужная нам информация. Его болезнь, время выхода его книги, его осведомленность обо всех этих делах, его чертова морда на фотографии, прежде чем я ее обрезала и выкинула. Это я должна быть там. И, клянусь Богом, я не позволю тебе остановить меня». С этими словами она вытащила обойму и опустила на землю. Затем выщелкнула еще. Досланный патрон тоже бросил в сторону. «Он тебя убьет. Раньше он убьет Экелса. А мне он сначала будет трахать мозг». «Предприми все, что сможешь», — она сунула незаряженный пистолет Рогана за пояс под куртку. «Слышишь меня?» Подошедший Донован взял ее за локоть, но Роган отстранил его. «Ты выйдешь оттуда, Хэтчер. Ты не будешь там одна, ты поняла?» Нервно сглотнув, Элли кивнула в надежде, что она, кажется, прав, и вышла из-за грузовичка. Затем поспешно, двинувшись к домику, остановилась посреди двора Китри, вынула из кобуры свое оружие и бросила его на траву.